Живое слово. Я часто повторяю, слова живут. Как это надо понимать? Ведь слово не человек, не животное, не растение. Что может значить выражение «жизнь слов»? Слово живет потому, что живет народ его создавший. Живет, изменяется, растет, развивается язык, которому оно принадлежит. Слово, пока оно существует, не остается надолго неизменным. Оно рождается, когда это нужно народу, оно существует, меняя и свое значение, и свой звуковой состав, значит, живет, пока народ нуждается в нем. Оно исчезает, как только надобность в нем проходит. Никто, ни один отдельный человек, как бы ни были велики его таланты, ум, могущество, не может без согласия и утверждения всего народа дать жизнь даже самому маленькому словечку. Хотя каждый из нас способен за полчаса изобрести сотни превосходных звучных слов. Никто, действуя в одиночку, отдельно от всего народа, не в состоянии изменить в живущем слове ни единого звука. А народ-языкотворец переделывает по своей надобности любые слова так, что в новой их форме уже почти невозможно бывает узнать старое обличие. Ни у кого нет власти истребить хотя бы одно единственное слово, которое создано народом. Император Павел I, скажем, приговорил к смерти слово «гражданин», приказав заменить его словом «подданный». Его сын Николай I рвался прикончить ненавистное ему слово «прогресс». Где теперь эти всемогущие самодержцы? А обреченные ими на уничтожение слова живут. В то же время сам хозяин народ властной рукой выбрасывает в мусорный ящик забвения, когда это окажется необходимым, десятки и сотни, даже тысячи слов сразу, истребляет целые страницы словарей, целые словарные семьи и гнезда. Как все это может быть? Постараемся приглядеться к жизни живого слова. Лазия в прошлое. Множество очень древних слов и корней хранит язык в своей сокровищнице, основном словарном фонде, оставляя их всеобщими, понятными везде и всюду каждому человеку, говорящему по-русски. Однако бывает и так, что в общенародном языке от какого-то старого слова остаются и живут только его ближайшие родичи, производные слова разных степеней, а само оно исчезает. Иначе говоря, только корень того древнего слова существует теперь в письменной и устной речи всего народа. Район Ленинградской области, где расположен город Луга, теперь является одним из самых обычных пригородных районов. Там много прекрасных дачных поселков, домов отдыха, санаториев. Но он любопытен и другим. В этих местах известны очень старинные русские поселения. Некоторые деревни под Лугой уже в грамотах XIII века упоминаются под теми же названиями, под которыми мы их знаем сейчас. Деревня Смерди в 20 километрах от Луги была названа так тогда, когда еще жило слово «смерть», «крестьянин», позднее «крепостной». Деревня Русыня не моложе ее. Так удивительно ли, что в этих исконных русских местах сохранились в огромной толще новых слов некоторые слова, чрезвычайно старые и уже давно исчезнувшие из общерусского языка? Вы, вероятно, знаете, что в русском языке есть слово «загнетка». По разъяснению Даля, оно означает «заулок в русской печи, куда сгребается жар». Даль хотел бы догадаться, от какого корня могло произойти это слово. По его мнению, выходило, что «загнетать» значит «угнетать до конца», «собирать в ворох» и «укрывать». По-видимому, ямка в печи, в которой собирают и укрывают под золой угли, именно поэтому так и названо, думал он. Но в Лужском районе, в этой самой деревне Смерди, я сам слышал, как десятилетние мальчики и девочки, собираясь в лес, кричали «Тарабара!» Так звали они не в меру говорливую свою подругу «Идем на речку! Будем там костерок гнетить!» В их языке каким-то чудом, передаваясь от прабабки к правнучке, сохранилось древнейшее слово. Слово того же корня, что и загнетка, глагол. И глагол этот означает вовсе не собирать в кучу, а палить, жечь, зажигать. Совершенно ясно, что и наша загнетка значит отнюдь не место, где угли собираются в кучу, а место, где сохраняют горячие угли, жар, пламя, от которого можно печку загнетить вновь. Загнетка по своему значению и образованию – точное подобие нашего слова «зажигалка». В словарь Даля слово «гнетить» как-то случайно не попало. Я не знаю, замечено ли, записано ли оно кем-нибудь, кроме меня. Слово это зарегистрировано и объяснено так же, как объясняю его я, в недавно вышедшем в свет этимологическом словаре русского языка, составленном крупным немецким лингвистом-словистом Максом Фасмером. Фасмер также связывает «сгнетить» и «загнетку».